Глава 37. Эмир. Пока 5 автомобилей не скрываются из вида, я смотрю им вслед. Потом дёргаю дверь внедорожника, сажусь на водительское сиденье, швыряю жёсткий диск на пассажирское. Знаю, что Алина доедет до нашего особняка в целости и сохранности, даже если Григорий отправит за дочерью целый конвой. Её сопровождает Юсуф и его люди, и в особняке их сейчас тоже немерено. Они хорошо умеют устранять любые угрозы и препятствия. Но всё равно на душе неспокойно. Однако эмоции мне в данной ситуации не в помощь. Усилием воли я отключаю все мысли и переживания, завожу мотор и трогаюсь с места. Примерно минут через 10 в зеркале заднего вида отображаются 3 машины. И как я не давлю на газ, расстояние между нами лишь уменьшается. А ведь до места назначения ехать ещё 24 километра. Чёрт, рыкаю я, понимая, что оторваться не получится. Стрелка спидометра подбирается к отметке 140 км в час, а вскоре и переваливает за неё, но мои преследователи не отстают ни на дюйм. Наоборот. Спустя несколько минут они нагоняют меня и теснят с 2 сторон. 3-я машина едет позади на безопасном расстоянии. Видимо, в ней находится сам Воскресенский. Впереди маячит нужная развилка. Мне необходимо уйти вправо, а затем ехать прямо. Хочу вырваться вперёд, но меня подрезают. Приходится сбросить скорость. Теперь одна из машин едет прямо передо мной, а вторая так и держится справа, вплотную ко мне. Они не дают мне маневрировать и оттеснят меня с нужной траектории, вынуждая держаться левее. Вот суки. Сижу с силой, сжимая руль и бросая взгляд на панель навигации. Кажется, план меняется. До пункта назначения 13 километров, 14, 15. Мне не обдурить их, не вырваться. Мы съехали с главной трассы и теперь несёмся неизвестно куда. Нужно остановиться, пока не поздно. Только я хочу сбросить скорость, как соседняя тачка таранит меня в бок, а потом ещё раз и ещё. Последний удар до того сильный, что меня закручивает. Вцепляюсь в руль, жму по тормозам, но уже поздно. Машину несёт на встречную полосу, проворачивает и выталкивает на обочину. Толком и не понял, обо что я ударился и насколько сильно. Лишь ощущаю, как по виску стекает что-то липкое и тёплое. Кровь, пот. Да хрен его знает, соображаю я сейчас туго. Повезло, что никто не нёсся по встречке. Хотя чего удивляться. Они загнали меня на объездную старую дорогу, которая уже давно нуждается в капитальном ремонте. Здесь мало кто ездит. Не успеваю прийти в себя, как на машину обрушивается шквал выстрелов. Разумеется, она бронирована, и людям Воскресенского прекрасно об этом известно. Это просто сигнал о том, что бежать мне некуда. Стоит разблокировать двери, их сразу же открывают, и меня вытаскивают наружу. Как только ноги касаются земли и в живот, и солнечное сплетение прилетают удары, выбивая из лёгких воздух и скручивая пополам. Меня подхватывают под руки и вталкивают в одну из машин Григория. Отъезжаем мы недалеко и явно не по трассе, а по бездорожью, подальше от возможных любопытных глаз. Меня вновь вытаскивают наружу, оттаскивают от автомобиля в центр освещенного треугольника, образованного из света фар, и швыряют на землю. Грубо армейские ботинки — это единственное, что я могу видеть — пока меня мутузят ногами, но вскоре абсолютно всё погружается во тьму. Вспышки боли превращаются в нескончаемую острую ломоту, которая заполняет всё тело, следом и мозг. Пытаюсь абстрагироваться, но не получается. Сколько бы я ни твердил себе, что это происходит не со мной, каждый новый удар возвращает меня в реальность. Это снова случилось, и, возможно, на этот раз они доведут дело до конца. Не знаю, сколько проходит времени. Я просто пытаюсь оставаться в сознании и прикрываю голову руками. На самом деле это плохо помогает, лицу тоже достаётся, но я уже мало что чувствую. И когда уже мысленно прощаюсь с жизнью, всё резко прекращается. Какое-то время я просто валяюсь на земле, а потом раздаётся приказ, и меня рывком ставят на колени, удерживая за плечи. Селюсь разлепить глаза. Один уже заплыл, а в другой попала грязь и кровь. «Думаешь, самый умный?» Доносится сквозь шум в ушах голос Воскресенского. Не дождавшись от меня ответа, он продолжает. «Ты правда решил, что сможешь с помощью моей же дочери обдурить меня? Думал, я не знаю, что она давно подружилась с моим сейфом. Неужели надеялся, что я буду держать такой мощный компромат в таком ненадёжном месте? Так, значит, всё-таки хранишь?» Удаётся выдавить из себя, а затем я сразу же захожусь кашлем и сплёвываю кровь. Точнее, пытаюсь. На деле же она просто стекает по подбородку. «Странный вопрос». Григорий хмыкает, подходит ближе и жестом велит своим людям задрать мою голову. «Ну, хоть в этом ты не ошибся. Хоть в чём-то-то не просчитался. Не боишься держать такое при себе?» «А кто сказал, что я храню документы дома или в офисе?» Наклонившись, произносит он. «Вот что бы ты сделал на моем месте? Избавился бы или приберег на случай непредвиденных обстоятельств?» Молчу, и он ухмыляется мне прямо в лицо, а затем выпрямляется, возвышаясь надо мной, и отвечает сам себе. «О да, конечно бы сохранил. Мы мыслим одинаково». «Вот тут ты чертовски не прав, старик. Я должен был избавиться от компромата, но разве это в моих интересах? Ты ведь в курсе, чьи имена фигурируют в этих бумагах. Не я один приступил закон. Если бы ты обнародовал эти документы, то нас всех ждала бы тюрьма. Только что-то я сомневаюсь, что делу дали бы полномасштабный ход. Слишком громким был бы скандал. Так что мои компаньоны не отделались бы так просто. Что бы они там ни говорили, а их участь была бы куда страшнее моей. Все повесили бы на меня, закрыли бы в тюряге лет так на пяток, а за моих партнеров взялись бы по-тихому. Некоторые важные люди иногда просто пропадают. Сегодня они занимают высокий пост, а завтра о них никто и не вспоминает. Всегда было интересно, что с ними делают. Как думаешь, они умирают медленно или быстро? Вряд ли он ждет, что я ему отвечу, потому что сразу же продолжает. Разве я мог упустить такую возможность? Они слишком крупные рыбы. И теперь они у меня на коротком поводке. Стоит мне пойти с этим куда надо, я смогу выбить себе выгодную сделку в обмен на их шкуры. Я выйду сухим из воды, а их яйца окажутся под прицелом. Так что моим друзьям лучше быть очень покладистыми. У меня намечается шикарный проект. Их содействие не помешает. И теперь они будут делать все, что я скажу. На моем месте ты бы и сам не отказался от такого рычага давления. Но ты не на моем месте. Следует пауза, и я облизываю рассечённые губы. Привкус крови уже въелся в мозг, рецепторы привыкли, но с каждой секундой мне становится все херовее. Отделали меня неслабо. Кажется, ребра сломаны, и хрен пойми, что еще повреждено. Дышать и даже просто оставаться в сознании невероятно сложно. В больницу буду поскорей. Но время сейчас явно не на моей стороне. Ты действительно думал, что сможешь так легко забрать все, что хочешь? В очередной раз тыкает мой промах Воскресенский. Я же специально вас пригласил. Хотел проверить, действительно ли ты решил зарыть топор войны. Но ты не отступил от своей мести. И я не вижу другого варианта, кроме как убить тебя. Он усмехается, запускает руки в карманы и кивает своим людям, а затем вновь обращается ко мне, упиваясь своей победой. Тебя правда не смутило, что за Алиной никто не следил? Что на этаже не было охраны, что дверь в кабинет была открыта, что сейф остался прежним? Это ведь была просто проверка. Не ожидал я, что ты поведешься на это. На диске, который Алина выкрала для тебя, нет ничего. Это даже не диск, а просто оболочка с трекером внутри. По нему я тебя и отследил. Я была тебе лучшего мнения, Даган. Каким дебилом нужно быть, чтобы так бездарно просрать свою жизнь? И чего себе спокойно не жилось? А тебе? Хриплю, пытаясь контролировать хотя бы дыхание. Все мало и мало. Поговорку знаешь? Жадность фраера сгубила. Воскресенский не успевает ответить, потому как один из его охранников наконец произносит то, чего я так отчаянно ждал. «Шеф, там какое-то движение. Кто-то идет сюда». «Так ликвидируйте», — рявкает Воскресенский, а я захожусь лающим смехом, который тут же перерастает в кашель. «Я сказал что-то смешное», — шипит Григорий в мою сторону. «На твоем месте я бы не стал делать резких движений. Выжимаю из последних сил, чувствуя, что еще немного, и я отключусь». «Проверить все. Вновь орёт он на своих телохранителей, и они срываются с места. Да вот только вскоре возвращаются в сопровождении вооруженных до зубов людей, одетых в черную спецовку. Они берут нас кольцо и держат оружие на изготовке. Меня больше никто не удерживает, и я заваливаюсь на бок в примятую траву. Единственный открытый глаз видит плохо, но все же я замечаю шокированное выражение на лице Воскресенского, когда он понимает, кто именно помешал нашему душевному разговору. Этот придурок до победного был уверен в своей безнаказанности. Когда похитили Алину, кичился тем, что теперь за ним стоят важные люди. А буквально 5 минут назад бахвалился, что взял их за яйца. Но на каждого в этой жизни найдется управа. После того, как я вернул Григорию фирму, ко мне на парковке подошел мужчина и вежливо, но настойчиво пригласил проехать с ним. Что-то такое было в его словах и облике, что заставило меня принять приглашение. Он оказался водителем лимузина, дверь которого мне галантно открыл. Сев внутрь, я встретился лицом к лицу с Петром, одним из бывших покровителей Воскресенского. Со стороны Григория наивно было полагать, что они ему безоговорочно доверяют. Разумеется, такие люди, как Пётр, привыкли самолично подчищать хвосты. Он сказал, что мы можем быть друг другу полезны, и спросил, известно ли мне что-то о судьбе жесткого диска и документов. Я ответил, что не располагаю фактами, но не верю в то, что доказательства уничтожены. Еще я поделился сомнениями на предмет того, что Воскресенский станет хранить такой жирный компромат в доме либо в офисе. Но Петру и не нужно было, чтобы я принес ему все на блюдечке. С моей помощью он хотел выманить Воскресенского в заранее оговоренное место и узнать, что стало с компроматом, а также о планах Григория. Только и всего. Как только Алина вскрыла сейф и отправила мне фотографии документов, я сразу понял, что это фейк. Но виду не подал. Воскресенский, как ему казалось, устроил нам идеальную ловушку. Ему и в голову не пришло, что он сам в итоге запутается в своей паутине. Единственное, что пошло не по плану, это изменение маршрута. Я должен был привести Григория прямиком в засаду и уже на месте добыть его признание, но в итоге вышло так, что в засаде пришлось ехать к нам. На мне были закреплены микромаячки и микрожучки, вмонтированы в браслеты, вшиты в лацканы пиджака в четырех местах. Если бы одно из устройств вышло из строя, люди Петра просто переключились бы на частоту другого. Разумеется, Пётр прекрасно слышал наш разговор. Взять Григория могли когда угодно. Поэтому я до последнего не верил, что Пётр приедет. Но он и его люди все-таки здесь. Явились по душе Воскресенского. «Гриш, ты дебил!» Не спрашивает, а констатирует Пётр, выходя из-за спин своих подчиненных. Он приближается к резко онемевшему Григорию, останавливается напротив, кладет руку ему на плечо и вкрадчиво интересуется. «Чем же мы так перед тобой провинились, Гриша? Вроде не чужие. Ты к нам на коленях приполз, ноги облизывал, когда этот...» Пётр кивает в мою сторону. «Оставил тебя с носом и фирму забрал. Кто помог тебе, Гриш? Кто руку помощи протянул? А ты кусаться. Ну, скотина». Не дожидаясь ответа, Пётр четким ударом в живот заставляет Воскресенского сложиться пополам и заскулить. Второй удар, нанесенный по шее сбоку, укладывает Григория на землю. «Вяжите их, парни», — командует Пётр. «А этого...» Он поворачивается в мою сторону, пристально смотрит, явно раздумывая, что же со мной делать, затем открывает рот, но не успевает отдать новую команду. Все происходит быстро, но для меня время будто замедляется. В свете фар я вижу, как Воскресенский поднимается на колени, вытаскивает пистолет, наводит на меня. Вижу сноп огня и слышу грохот выстрела. А в следующую долю секунды в груди будто что-то взрывается. Меня опрокидывает на спину, перед глазами все расплывается. Я хватаю воздух ртом, но дышать я не могу. Огонь пылает в теле, но быстро сменяется льдом. Мне чертовски холодно, и при этом я горю, меня трясет, но я не могу пошевелиться. «Оставьте», — разносится эхом в голове голос Петра. «Он уже не жилец. Потом пришьем к делу Воскресенского. Пуля и пистолет с пальчиками есть. Остальных по машинам пакуйте, их тачки отгоните, его машину оставьте там, где стоит. Через 2 минуты трогаемся». Хочу возразить, но из меня вырывается лишь булькающий кровью хрип. «Так, это я забираю», — произносит Пётр где-то рядом, стягивая с моей руки браслет, а затем до меня доносится звук рвущейся ткани. «Будет странно, если при тебе обнаружат наши шпионские устройства, верно?» «Ты не переживай, свою часть сделки я выполню». «За мошенничество, подкуп и хищение и твоё убийство Григорий сядет надолго, если не пожизненно, и проведет много-много счастливых лет на нарах. Только сначала мы с ним душевно поболтаем. Ты же не против? Жаль, что так вышло, правда. Но ты знал, что сильно рискуешь. Ладно, бывай. Спасибо за помощь». Он отходит, кричит о чем то своим подчиненным, звуки возни переходят в рев машинных моторов. Через какое-то время все стихает. Остатками сознания я понимаю, что нахожусь здесь один. Мой внедорожник брошен у трассы. Далеко ли это? Какая разница, идти я все равно не смогу. Ползти тоже. Я бы, конечно, попробовал перевернуться, да вот только не чувствую ни рук, ни ног. К тому же не вижу ни черта. Не могу открыть даже один глаз. Остается лишь надеяться, что трекер, вшитый людьми Юсуфа во внутренний карман пиджака, все еще работает. Я не хочу, чтобы мое тело просто валялось тут, пока его не сожрут звери или птицы. Если поначалу я надеялся, что мне удастся выйти из этой истории живым, то теперь надежда сдохла. Вскоре я последую за ней. Судя по тому, как стремительно меня затягивает в черную дыру, мир живых я покину с минуты на минуту. Жалею ли я о чем-то? О многом и ни о чем. Глупо рассуждать об упущенных возможностях. Я могу лишь надеяться, что моя смерть не будет напрасной.